Глава первая. Большой прием. Руарк-Порк – странный город. Странный и невероятно огромный. Если и пригород считать частью города, то Руарк-Порк вполне можно охарактеризовать как город-мир. Но правильнее, конечно, будет город-ось. Пусть, находясь в вечном городе, ты воспринимаешь его вполне горизонтально, как и любой обычный город, в макроэнергетическом плане Руарк-Порк проходит через все миры. Разумеется, в других мирах он не виден глазом и не чувствуется телом. Говорят, что Руарк-Порк бесконечен. То есть, если дойти до пригорода и продолжить идти прямо, через какое-то время, очень-очень долгое время, пригород вновь сменится городом. А пройдя через половину города, ты выйдешь к Ру-По, реке, разделяющей осевой город. Хотя, конечно же, она ничего не разделяет, а наоборот соединяет две половинки — Руарк и Порк. Несмотря на зацикленность пространства внутри Руарк-Порка, существуют карты вечного города. И, опираясь на карты, привычным землянину языком можно сказать, что поместье Михаилов располагается в юго-западной части Руарк-Порка. Так как я прибыл довольно рано и имел запас времени, сопровождающий меня Дарн, полнородный брат Ханиэль, предложил прогуляться до смотровой площадки, расположенной на одном из зеленых холмов поместья. Я с радостью согласился и в результате смог полюбоваться вечным городом через телескоп. Ну что сказать, небоскребов нет. Как тот, кто вырос на земле, могу следующим образом описать увиденное. Старый европейский город с мощенными широкими улицами и домами в 4 этажа. При этом по улицам летают глайдеры, можно увидеть роботов, голограммы и прочие неведомые технические прелести. Поражало и многообразие рас, а также межрасовые парочки, гуляющие по городу. Ну, в самом деле, щупленький парнишка-человек в очках, идущий под ручку с мохнатой могучей минотаврихой, зрелище, противопоказанное людям с богатой фантазией. Гном, обнимающий змеехвостую сирену, на мой взгляд, выглядит куда менее экстравагантно. Но визитной карточкой Руарк-Порка были не влюбленные парочки и технологии будущего, а расположенный посреди Ру-По, прямо на широком мосту, дворцовый комплекс. Помимо гигантской городской площади, на которой время от времени появляются приказы осевого короля, и высоченной башни совета, в которой проходят собрания Ареопага, комплекс включал в себя и жемчужину Руарк-Порка – вечный дворец. Или же дворец, в который нельзя входить. Считается, что в нем живет осевой король, но, разумеется, доказательств этому нет. И, тем не менее, никто действительно не заходил внутрь этого огромного, похожего на перевернутую суповую тарелку, здания. Дело даже не в том, что вечный дворец находится под круглосуточной охраной. Просто у него нет ни окон, ни дверей. Дядя Гена говорит, что история Руарк-Порка знает пару случаев, когда разумные, хотя в контексте этих историй скорее уж неразумные, пытались пробить стены дворца. В итоге сами сгорели заживо. Глядя на дворцовый комплекс через линзы телескопа, я думал о том, что уже бывал в нем раньше, а именно на заседании Ареопага. Правда, тогда мой мозг был одурманен Венерой, и меня не особо интересовала вечная архитектура. Благодарю за предоставленное удовольствие лицезреть эту красоту. Оторвавшись от телескопа, улыбнулся я Дарну. «Право слово, господин Ильярис, не стоит благодарности!» Парень тоже ответил мне улыбкой и лукаво добавил. «К тому же в скором времени вы будете лицезреть куда более сияющую красоту, мою сестру в свадебном платье». «Согласен с вами, господин Михаил. Ханиэль в белом краше любых дворцов. Но давайте все же не будем говорить об этом вслух, а то вдруг оскорбим чьи-нибудь чувства». Мы оба рассмеялись. «Веселый парень этот Дарн. Не такой чопорный, как отец семейства и старшие наследники. Мы погуляли еще немного по территории, а затем Дарну сообщили, что прибыли первые гости. Ими оказались представители клана Зерий во главе с моим дедом и его женами. И это означало только то, что мне пора начать курсировать у столов. На входе гостей встречают родители жениха и невесты. Да-да, аж 4 осевых аристократа. Мне же нужно находиться на видном месте, чтобы всякий желающий мог подойти ко мне и поздравить. Постепенно площадка перед особняком заполнялась разумными. Большинство приглашений высылались на имя клана, и, как правило, в таких приглашениях число приглашенных не прописывалось. Но исторически сложилось, что 6-8 гостей от клана считаются нормой. Если кто-то в клане получает именное приглашение или же приглашение на семью, то он не учитывается в числе этих самых 6-8. Как обычно, на каждого аристократа приходилось по 2 личных стража, которых стражи хозяев тут же отводили в сторону. Для них были накрыты отдельные столы, у них будет свое торжество. Дядя Гена даже предупредил Арнольда и Куприну, что они будут в центре внимания во время застолья стражей, как, впрочем, и стражи Ханиэль. «Господин Ильярис, господин Дарн, приветствую вас! Господин Ильярис, поздравляю с грядущим событием! Очень рад за вас!» В сопровождении сразу 3 своих жен ко мне подошел сухонький старичок с крючковатым носом и обвисшими, похожими на крылья, ушами. «И я приветствую вас, господин Гаруда!» Я обозначил поклон председателю Ареопага и одному из гостей с семейным приглашением. «Дамы!» — кивок его женам. «Благодарю за ваши теплые слова и за то, что посетили наш праздник!» Следом поздоровался Дарн. Несколько любезных фраз, и вот уже Агни Гаруда идет беседовать с другими гостями. Я не удивлюсь, если председатель Ареопага хотел бы поговорить со мной о чем-то действительно важном. Однако никто не станет грузить одного из виновников торжества до начала самого торжества. Потом, может быть, кто-нибудь и подойдет с серьезным разговором. Но даже если это и случится, скорее всего, разговор выльется в назначение встречи, на которой уже и можно будет обстоятельно побеседовать. После Гаруды ко мне подошел Зевс, затем Один, Перун. Столько известных на земле богов в одном месте. Удивительное дело. Затем были ангелы, отшельники, опять боги, ангелы. Народу собиралось невероятное количество. По сути, приглашены все члены Ареопага, кроме тех родов и кланов, с которыми Альянс находится в состоянии войны. «И я приветствую вас, господин Курст». Я поздоровался с наследником главы свободного рода Арштейном, явившимся на праздник в компании супруги, гоблинши, и старшего сына с его невестой. Девушка из человеческого рода, которая рядом с полуметровым сморщенным спригганом смотрелась очень необычно. «Благодарю за поздравления. Рад видеть вас», — честно признался я и, не выдержав, спросил. «Есть ли новости от вашего отца?» Арштейн нахмурился и обреченно покачал головой. «К сожалению, нет». «Жаль», — проговорил я и тут же добавил. «Но не отчаивайтесь раньше времени. Ждать его возвращения — правильный путь». Спригган неуверенно улыбнулся и поблагодарил меня, а потом, пожелав долгих лет счастливой жизни, пошел к остальным гостям. Глядя ему вслед, я невольно задумался о том, что же сейчас происходит с Вильфхеймом Курстом. Глава свободного рода Спригганов отправился в логово Люциферов, чтобы вернуть Око Истины. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Даже стражи не могут связаться с господином. Однако, судя по тому, что стражей не корежило, Вильфхейм все еще жив. Более того, перед отъездом старший Спригган заявил, что если он сразу не вернется, не стоит устраивать повторные попытки вторгнуться в гнездо Люциферов раньше, чем через месяц. Мол, вдруг он просто задерживается. Вдруг сразу не вышло выполнить задание, и он временно залег на дно. Жаль, что у меня не получается выудить больше данных о текущем состоянии Вильфхейма с помощью чуйки. Почему-то моя способность не на все вопросы относительно Сприггана дает четкие ответы. И, тем не менее, то, что я сказал Арштейну, стопроцентная правда. Вскоре прибыл гроссмейстер Абалим Михаил в компании одного из гранд-магистров Ордена. Главный инквизитор в разговоре со мной тоже не стал уделять время работе, остановившись лишь на приветствии и поздравлении. Ну да, о том же Вильфхейме Курсте мы с Абалимом совсем недавно говорили по кристаллу связи. Еще через несколько минут появились вязии, получившие кроме кланового приглашения 2 именных для Тины Фостер и Лоренцо Фостера. 7 аристократов прибыли вместе, и появление их вызвало волну легкого шепота среди гостей. Отчего же? Дело явно не в Маттеоне и его жене-отшельнице. Вообще у него 4 супруги, по одной из каждой старшей расы. Не в наследнике главы Гордеоне с его супругой Демонессой. Кстати, рожденный в роду Паттлс, господствующим в клане Паттлс, том самом, в котором состоял убитый мной давным-давно Янат Валакс, несостоявшийся жених Ранзы. Ну и, конечно же, не в Лоренцо и Эгрин Фостерах, а в дочери последних. Во-первых, Тина явилась на торжество в строгом платье цвета хаки, пошитом под военную форму. Вообще, мода среди аристократов довольно близка к земной, хотя иногда и встречается смешение стилей разных земных эпох. Так что среди дам в красивых вечерних платьях и мужчин в смокингах, такие наряды выбрали большинство гостей, девушка явно выделялась. К тому же на свой искусственный глаз моя подруга зачем-то нацепила повязку, сочетающуюся по цвету с платьем, на которой был изображен герб Фостеров, кричащий во все горло огненный петух. Ну, а во-вторых, спутник Тины выглядел не менее вызывающе. Заросшее косматой бородой лицо, громадная фигура, облаченная в меховую тогу, хорошо хоть новую, явно специально заказанную к сегодняшнему дню. Я сразу узнал в этом мужчине с механической рукой стража Тины, Элегрива. Помнится, давным-давно, хотя в действительности не очень, но событий с тех пор прошло невероятно много. Ран заговорила мне, что являться на прием в компании стража – дурной тон. Но, как это обычно бывает у аристократов, из каждого правила существуют исключения. В нашем случае есть целых два. Появление девушки в компании стража на светском мероприятии считается нормой, если она с кем-то помолвлена, а ее жених по каким-то причинам не может составить ей компанию, как и ее родные братья или отец. Потому что если у девушки есть жених, остальные должны понимать, что все, поезд ушел, строить на нее планы больше не стоит. В такой ситуации, да, можно взять стража. Либо еще в одной, если замужней аристократке нужно посетить прием, а ее супруг или сыновья не могут ее сопровождать. Все остальное – дурной тон. К слову, жениха у Тины точно нет, чуйка подтвердила. Так как у клана Вязей было три отдельных приглашения, то и подходили они ко мне в три очереди. С семьей Маттеона и с Лоренцо я просто поздоровался, да обменялся любезностями. Когда же ко мне подошла Тина, после банального приветствия девушка, улыбаясь, произнесла: «Как видите, господин Ильярис, я выполнила свое обещание и прибыла на ваш праздник». Она выразительно посмотрела на меня своим единственным глазом. «Я ничуть не сомневался, что вы приложите все силы, госпожа Тина, чтобы почтить нас своим визитом, и очень рад, что вам удалось на один денек освободиться от должности командующего войсками клана в Адритоне». Когда я сообщила, что имею личное приглашение, господин Вязи не смог проигнорировать мою просьбу. Продолжала улыбаться Тина. Я ничего не ответил сразу и, воспользовавшись секундным молчанием, к разговору присоединился Дарн. Эх, ничего против этого парня не имею, но нахожу странным, что все это время он вертится рядом со мной. Конечно, ничего поделать с этим не могу. Таковы традиции. Это не мой дом, и торжество тоже не только мое. Так что, как ни крути, представитель принимающей стороны на начальном этапе должен меня сопровождать. Госпожа Тина, позвольте полюбопытствовать. Конечно, господин Дарн. А когда ваше знаменательное событие? Он недвусмысленно кивнул на Элегрива. Уверен, ваш избранник настоящий счастливчик и ждет не дождется своего знаменательного дня. Искоса глянув на стража, Тина усмехнулась и вновь повернулась к ангелу. «Мой избранник, господин Дарн, не знает, что он мой избранник, а то, что я пришла в компании своего стража, можете считать, что на дальних рубежах мне не нашлось пары. Искать же дольше, увы, не было времени. Я полевой командир, и у меня хватает других задач». «Ох ты ж, как прямолинейно-то! Причем с обеих сторон». Правда, Дарн все же смог завернуть свой вопрос в обертку вежливости, а вот Тина не стала заморачиваться. «И с этими другими задачами вы прекрасно справляетесь», — добродушно заявил я. Тина перевела на меня взгляд. Смотрела серьезно, а на дне ее единственного глаза, как мне показалось, я видел грусть и, вероятно, тепло. «Благодарю, господин Ильярис», — поклонилась она. «Приятно, что вы так оцениваете мои достижения». «А как же иначе, госпожа Тина?» Продолжая смотреть в ее глаз, ответил я. Краем уха уловил очередной виток возбуждения среди гостей и повернул голову, чтобы лицезреть причину. «Что ж, я уже отмечал, что мало удивляюсь. Так вот, я ничуть не удивлен, что второй взбудораживший общественность оказалась еще одна девушка, так или иначе связанная со мной». Обворожительная, великолепнейшая богиня Махамайя Ранза явилась в пышном желтом платье. Однако выделялась она среди других дам в первую очередь не своей красотой. Все-таки среди аристократок много красавиц. Может, я и считаю Ранзу красивее других, но здраво рассуждая, это субъективное мнение. А своим спутником? Так же, как и Тина, госпожа Махамайя прибыла в сопровождении стража. Правда, облаченный в смокинг статный Линдер выглядел на торжестве намного уместнее Тининого элегрива. Да и держался этот пожилой мужчина гораздо увереннее. Как и молодая Фостер, Махамайя старшая удивляла всех не только своим спутником. Было еще кое-что. Два других ее спутника. Ранза прибыла вместе с Латой, которую сопровождал Зардеон Вязий. Казалось бы, что тут такого? Незамужняя осевая аристократка в компании неженатого осевого аристократа. Да, собственно, все нормально. Было бы, если бы они прибыли с другими вязиями. Ибо, как правило, девушка – пара юноши. Как правило, в подобных ситуациях юноша отправляется в дом девушки, приводит ее в дом родителей и уже из отчего дома вместе с родителями отправляется на мероприятие. Родителей у сестер Махамайя, к сожалению, нет. Так что роль родителя выполняет Ранза. Гордеон с Латой явно прибыли вместе с Ранзой, а саму Махамайю сопровождает страж. Что же творится сейчас в головах наблюдающих все это аристократов? Ранза раньше была главой клана, а теперь глава свободного рода и с присутствующими здесь гостями встречалась чаще Тины. Многие знают Ранзу и вряд ли считают, что она взяла бы с собой стража по какой-нибудь иной причине, кроме наличия у Махамайи жениха. Значит, старшая сестра выходит замуж, брак будет матрилинейным, и у младшей тоже. Но чтобы с сыном Вязия... В общем, подкинули мы загадок гостям. Разумеется, лично я обо всем знал заранее. Хотя наряд Ранзы стал для меня сюрпризом. Хороша чертовка. Хоть сегодня и не ее день. Вновь прибывшие двинулись в нашу сторону. Тина не спешила уходить далеко, лишь отошла на пару шагов, оставив место передо мной. Оценив ее маневр, Дарн еле заметно хмыкнул. «Приветствуем вас, господин Ильярис, господин Дарн, госпожа Тина!» Обворожительно улыбаясь, Ранза поклонилась мне и кивнула другим. Ее спутники низко поклонились без лишних слов. «Благодарю за приглашение на ваше торжество, господин Ильярис. От всей души желаю вам насладиться как самой свадьбой, так и счастливой семейной жизнью с вашей избранницей». Эх, да чего же странные эти аристократические ролевые игры. Вчера принимал ванну с обнаженной богиней, сегодня утром завтракал с ней в домашней обстановке, а сейчас вот стоим друг другу выкаем. Причем Ранза умудряется безукоризненно держать лицо, будто между нами действительно ничего нет. В то время как та же Тина в разговоре со мной на людях чуть ли не ржет, хотя с ней мы действительно только друзья. К слову, про ванну и завтрак. Ночь перед свадьбой я решил провести отдельно от Ранзы, а то как-то, ну, в общем, я посчитал странным проснуться с одной женщиной и пойти жениться на другой. Да и выдержать себя, как выдерживают хорошее вино, хоть чуток мне показалось уважительным по отношению к Ханиэль. «Приветствую вас, госпожа Махамайя, госпожа Лата, господин Зардеон», — ответил я своей богине. «Премного благодарен вам за то, что приняли мое приглашение и согласились разделить со мной радость сегодняшнего дня». «Госпожа Махамайя, госпожа Лата, господин Зардеон, благодарю за то, что почтили нас своим присутствием. Моя сестра будет бесконечно рада, что вы с нами в самый значимый для нее день», — высказался Дарн. По этикету Ранза может говорить от лица своих спутников, так как является главой рода, а приглашение было роду. Зардеон, не входящий в род Махамайя, является сопровождающим Латы, члена рода, то есть фактически в данный момент он представляет не род Вязий, а временно находится под командованием Махамайи-старшей. В то время как мы трое, я, Тина и Дарн, фактически никак не связаны. Значит, каждый должен высказаться, что и поспешила сделать Тина, как только до нее дошла очередь. Конкретно в этот момент в общей иерархии она стоит выше, чем сын лидера ее клана Зардеон, так как тот сопровождающий Латы, а Тина — обладательница именного приглашения, то есть самодостаточный гость. Вот такой вот забавный выверт. «Госпожа Махамайя, госпожа Лата, господин Зардеон, рада всех вас видеть!» — спокойно проговорила Фостер. «Госпожа Махамайя, позвольте вопрос», — спросила она и не стала дожидаться ответа. «Вы, как и я, из-за военных дел не успели найти пару?» Она недвусмысленно указала глазом на Линдера. «Или же... «Ох, госпожа Тина, соглашусь с вами, дел в последнее время действительно очень много, как военных, так и административных», — покачала головой Ранза, а затем улыбнулась. «Но при этом пару я себе нашла. И нашла на всю жизнь. Как только будет известна дата торжества, сразу же начну высылать приглашение». «Вот как!» — удивленно выпалила Фостер и широко улыбнулась. «Поздравляю, госпожа Махамая! От души поздравляю! Очень рада за вас! И, надеюсь, вы тоже счастливы!» «Благодарю, госпожа Тина!» Ранза изобразила легкое смущение. «Разумеется, я счастлива. Правда, к сожалению, пока не могу поделиться с вами подробностями». «Я понимаю, понимаю!» Закивала ее возбужденная собеседница. Тина с Ранзой тоже сражались бок о бок, и, возможно, Фостер считает Махамаю, если не подругой, то товарищем. Старшим по званию боевым товарищем. И сейчас Тина искренне рада за своего товарища. Глядя на ее радость, можно с уверенностью сказать, что Фостер не понимает, за кого выйдет замуж Ранза. Ну да, никто не ждет того, что богиня откажется от титула и выберет обычный брак, а не матрилинейный. Мы с Дарном тоже поздравили Ранзу с предстоящей свадьбой, ну а как иначе? После чего Махамая с сопровождающими направилась к остальным гостям. Тина еще некоторое время постояла рядом с нами, но когда в нашу сторону направилась очередная порция аристократов, все же пересилила себя и отошла чуть подальше. Было очевидно, что суровая воительница чувствует себя чужой на светском мероприятии. Возможно, я один из немногих аристократов, с которыми она в полной мере может быть собой. Будь это чужое торжество, я бы сам подошел к Тине с бокалом вина. Пусть я бы и не смог уделять ей все свое время, но периодически возвращался бы поддержать друга. Еще с полчаса я здоровался с гостями, пока не увидел маму, дядю Гену и Рахмиэля с Лайлой. То, что родители жениха и невесты показались возле столов, означало, что все гости прибыли, и скоро начнется основная часть. «Идемте, господин Ильярис», — негромко позвал меня Дарн. «Иду», — отозвался я, направляясь к дому. Туда же, куда и родители. Туда же, где ждала моя невеста. Дарн завел меня в гостиную особняка. Лакей тут же принес нам бутылку вина и закуски. Наполнил стаканы. Мы выпили и наспех перекусили. Вскоре зашли мама с дядей Геной, и Дарн поспешил обратно на улицу помогать двум матерям, братьям и сестрам. «Фух, хлопотное это дело!» Развалившись на софе, Генрей потянулся за тарталеткой. «И не говори!» Пригубив вина, согласилась с ним мама. «Уже и забыла, каково это — встречать гостей на большом приеме». Посмотрев на меня, она добавила. «Но ради сына и не на такое пойдешь». Мама добродушно улыбнулась. «Согласен», — отозвался Генрей. «Спасибо вам обоим», — поклонился я. «Да брось ты», — отмахнулась мама. «Угу», — внимание дяди Гены поглотила очередная тарталетка. «Мы отдыхали, разумеется, не нарушая при этом никаких традиций. На приемах в порядке вещей, когда кто-то из принимающей стороны ненадолго уходит от гостей. К тому же гостям сейчас есть чем заняться. Они рассаживаются за столы, произносят тосты в честь Михаилов и, может быть, меня с мамой, а две жены Рахмиэля и его сыновья им отвечают. Выдохнув, я тоже позволил себе расслабиться. Не то чтобы я в самом деле устал беседовать с аристократами или же переживал из-за того, что вот-вот покончу с холостяцкой жизнью, просто хотелось уже, наконец, сделать этот шаг. Перейти на следующий уровень развития, если можно так сказать. Да, я определенно чувствовал нетерпение. И, к счастью, в скором времени в гостиную вернулся Дарн. «Господин Ильярис, господин Кракомот, госпожа Кракомот, гости на местах перекусили и готовы лицезреть церемонию». Молодой ангел широко улыбнулся. Я быстро поднялся на ноги и зашагал к дверям. «Не будем заставлять их ждать.